С этого момента мои мысли как бы направились по двум параллельным руслам, и меня охватило внушавшее ужас ощущение, будто я раздваиваюсь. Одна моя часть желает верить виденному, а вторая насмехается над этой доверчивостью. Насмешник во мне говорил, что я уже не так молод и не так крепок, как прежде. Беспорядочная жизнь, которую я вел этой зимой в Александрии, проводя целые ночи за вином и в обществе фривольных компаний, либо за чтением туманных предсказаний, лишила меня возможности здраво рассуждать. Помимо этого, путь, проделанный от Яффы, и случайные впечатления и переживания стали той последней каплей, которая переполняет чашу. Мне не следовало больше доверять своим чувствам и еще меньше своим способностям к мышлению. Понтий Пилат был старше меня, а значит, более уравновешен и полон жизненного опыта, из чего следовало, что если бы во мне теплилось хоть искорка благоразумия, мне следовало бы прислушаться к его совету, отдохнуть и развлечься, осматривая достопримечательности святого города, чтобы обо всем забыть. Я подумал о демонах, которые по народному поверью вселяются в ослабленных людей и овладевают их телом. А я уснул недалеко от захоронений и тем самым подверг себя этой опасности. Однако мне никак не удавалось определить, какое из моих двух «я» было этим демоном. То, что пыталось мне внушить, будто в лице садовника я видел восставшего из мертвых иудейского царя, или то, что над всем насмехалось. Как только эта мысль пришла мне в голову, сидевший внутри меня насмешник словно сорвался с цепи. «Ты дошел уже до того, что даже веришь в демонов сынов Израиля. Ты же присутствовал в Александрии при экспериментах врачей, разрезавших человеческие тела, и даже видел, как некоторые из них расчленяли трупы приговоренных к смерти, чтобы найти внутри душу, и прекрасно знаешь, что им ни разу ничего подобного не удалось». А теперь ты внушил себе, что какой-то человек мог воскреснуть из мертвых, хотя собственными глазами видел его смерть на кресте и присутствовал при том, что легионер проткнул пикой его сердце. Это невозможно, а то, что невозможно, не может быть правдой. Однако доверчивая половина возражала. «Марк, если ты все это бросишь и уедешь, до конца дней тебе не будет давать покоя мысль, что ты был свидетелем событий, никогда ранее не происходивших на земле. Не будь таким расчетливым. Разум имеет свои границы, часто ошибается, как это уже не раз доказывали софисты. Ничто не мешает тебе осторожно провести исследование и дойди, а потом обдумай. Если подобные вещи никогда не происходили в прошлом, это еще не значит, что они никогда не могут произойти. С определенной позиции эта история куда более реальна и значительна, чем твои знамения и предзнаменования, которым ты прежде верил. Пусть твои чувства заглушат голос разума. Ты не входишь в число семи мудрецов и не должен забывать, что еще никому на свете не удавалось добраться до вершины с помощью силы умозаключений. Цезарь не поверил в то, что Марс предрекает ему неудачу. И даже животные, не обладающие способностью рассуждать, намного умнее человека. Поскольку птицы умолкают, а лошади закусывают удила, чувствуя наступление землетрясения, а крысы бегут с корабля, который должен потерпеть крушение. Мне трудно описать это раздвоение. И кажется, что никому не удалось бы этого сделать, если только он не пережил подобного сам. Это ощущение наполняет человека ужасом. И, возможно, я лишился бы рассудка, если бы в глубине души не жила сила холодного расчета, которая всегда спасала меня в моменты самого большого смущения. Тем не менее, происшедшее навсегда сделало из меня молчаливого человека. И я пришел к выводу, что отныне для меня имеет значение лишь самое важное. Когда я, наконец, обрел спокойствие, закат уже погрузил равнины в тень гор. На вершине, возвышающейся над городом горы, золотом сверкал храм иудеев. Я направился в город в поисках своего банкира, у которого хотел обменять чек на наличные.